Солнце начало склоняться к западу, когда сердце Сантьяго подало ему сигнал тревоги. Они находились в ту минуту среди огромных песчаных барханов. Сантьяго взглянул на алхимика, но тот вроде бы ничего не замечал. Через 5 минут юноша увидел впереди четко обрисовавшиеся силуэты 2 всадников. Прежде чем он успел сказать хоть слово, вместо 2 появилось 10, вместо 10 – 100, и, наконец, все барханы покрылись неисчислимым воинством. Всадники были в голубых одеждах, их тюрбаны были перехвачены черными лентами, а лица до самых глаз были закрыты голубой тканью. Даже издали было заметно, что глаза эти, показывая силу души, возвещали путникам смерть.